Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 11 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Встреча в штабе армии обороны. Репортаж с пресс-конференции министра финансов НКР. Село Акнахпюр за последние годы не покинула ни одна семья. В столичной школе искусств состоялся сольный концерт Надежды Акопян. Итак, подробности новостного блока. На днях в штабе армии обороны НКР состоялась очередная встреча членов общественного совета при министре обороны НКР. В своем вступительном слове замкомандующего армии обороны по работе с личным составом генерал-майор Вартан Балаян, дав работе общественного совета за год удовлетворительную оценку, в то же время отметил упущения и недостатки. Он заострил внимание присутствующих на предстоящей в 2017 году деятельности, обозначил ее основные аспекты и призвал членов общественного совета держать в поле зрения социальные вопросы и проблемы семей военнослужащих. Председатель общественного совета Витя Ярамишан, прежде чем перейти к отчету о проделанной работе, приветствовал членов недавно созданного женского совета, выразив надежду, что наличие одних и тех же целей и приоритетов направит усилия женского и общественного советов на выполнение важнейших задач, которые перед ними поставят командование армии и общество. Затем было отмечено, что цель пленарного заседания общественного совета – обсудить, проанализировать и обобщить проделанную за год работу, осмыслить предстоящий путь и наметить приоритеты дальнейшей работы, а также направление сотрудничества с женским советом. За минувшие годы в составе общественного совета сформировались комиссии, которые направили свои усилия на организацию идейно-воспитательных и культурных мероприятий, осуществление социально-психологических исследований и анализ их результатов. Накануне Нового года была осуществлена крупномасштабная акция по сбору средств и отправке новогодних подарков и поздравлений находящимся на передовой линии солдатам. В акции приняли участие сотни наших граждан и учащиеся учебных заведений. 2017 год обещает быть насыщенным событиями годом. Предстоят четвертьвековые юбилеи, освобождение Ходжалу и Шуши, создание армии обороны. Члены общественного совета при министре обороны НКР после активных обсуждений насущных вопросов вновь заверили, что постоянно будут находиться рядом с солдатом, раненым бойцом и сделают все возможное, чтобы помочь им в решении жизненно важных для них вопросов. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Министерстве финансов Нагорно-Карабахской республики состоялось расширенное совещание, где были подведены итоги истекшего года. Министр Спартак Тывасян в своем слове отметил, что в 2016 году в госбюджет было внесено 80 623,6 млн. Сюда вошла и сумма, полученная из Армении в рамках межгосударственного кредита и собранные в республике средства. Из собственных доходов в Арцахе собрано 33 356,7 млн. По сравнению с 2015 годом немного меньше. Это было связано с апрельской войной, разъяснил министр финансов. Несмотря на сложный истекший год, бюджет по всем предусмотренным социальным программам выполнен. Сюда вошли пенсии, зарплаты и остальные социальные выплаты. По словам министра, на 1 января задолженности за истекший год не имеем. Далее с отчетом выступил начальник управления организационного контроля и подсчета прибыли при Министерстве финансов НКР Арайк Долханян. Он отметил, что в 2016 году налоговая прибыль сократилась на 2,3%. Со стороны крупных налогоплательщиков в госбюджет внесено 10,6 миллиард драмов. Бюджет Среди крупных налогоплательщиков первое место занимает Base Metals – 2 миллиарда 809 миллион драм. Далее Карабах Телеком – 2 миллиарда 565 миллион драм. И Арцах Газ. Затем с отчетом выступили руководители налоговых инспекций Степанакерта и районов республики. В целом министр Тевосян удовлетворительно оценил деятельность структуры в истекшем году. В конце министр вручил группе отличившихся в работе лиц медали «Благодарность». В общине Акнахпюр Аскеранского района в этом году будет 10 первоклассников. По словам Севака Гарамяна, уже 8-й год исполняющего обязанности главы общины Акнахпюр не пустеет, а развивается, и неотложные вопросы здесь стараются решать своими силами. В селе 171 хозяйство, 623 жителя. Село газифицировано, обеспечено интернетом, есть средняя школа, детсад, дом культуры, медпункт, зал торжеств, который недавно был отремонтирован. Налажена регулярная транспортная связь со Степанакертом. Сельчане в основном занимаются выращиванием зерновых культур. Собрано 4310 центнеров урожая. По словам главы общины, под урожай этого года обработано 318 гектаров земель, из коих на 204 засеяна пшеница, на остальных ячмень. В последние годы наблюдается снижение урожайности, что в основном обусловлено недостаточным удобрением почвы. С целью повышения плодородия земли в последние 2 года сельчане засевали также кукурузу, подсолнух и гречиху. В Акнахпюре есть фруктовые сады, разбитые еще в советские времена. За последние годы ни одна семья не покинула село. Конечно, как и во многих арцахских населенных пунктах, здесь также отсутствие рабочих мест является серьезной проблемой, в частности для молодежи, но даже такая причина не служит поводом для отъезда. Вообще немного молодых людей, которые, однако, не желают вступать в брак из-за отсутствия жилья. Правительственная программа строительства дома на условиях льготного кредитования воодушевила молодые семьи, проживающие в сельских населенных пунктах, но, как оказалось, программа касается только тех, у кого дом уже наполовину построен. В течение минувшего года в общине были выполнены работы, имеющие жизненно важное значение. Восстановлены внутрисельские дороги, расширилась сеть их освещения. Средняя школа носит имя Вартана Дживанширяна, кавалера ордена Боевой крест 2-й степени, одного из 19 акнахпюрцев, погибших в Арцахской войне. На сегодняшний день в школе 84 ученика. Двухэтажная школа обеспечена автономной системой отопления. В двух комнатах первого этажа, где раньше была столовая, сегодня размещается детский сад с охватом в 30 детей. По словам директора школы Артура Аванесяна, у них также имеются нерешенные вопросы. Спортзал невозможно использовать, так как в любую минуту может рухнуть потолок. В селе построен трехэтажный дом культуры, где имеется зал на 200 мест. Но из-за поврежденной крыши дожди и талые воды просачиваются внутрь здания. На третьем этаже размещена библиотека. По словам директора Светланы Мовсисян, только благодаря частичному ремонту крыши удается работать, даже с честью выступать и занимать первые места на проводимых в республике культурных фестивалях и конкурсах. В последнее время темой широких обсуждений стал демонтаж бывшего здания Степанакерской музыкальной школы, которое включено в перечень историко-культурных памятников. По словам заместителя Государственной службы по охране исторической среды Нежде Яроняна, в соответствии с заключением соответствующих специалистов, здание находилось в аварийном состоянии и не подлежало дальнейшей эксплуатации. Учитывая его историко-культурную ценность, было решено посредством современных конструктивных решений провести реконструкцию здания, сохранив его исторический облик. Проект реставрации здания, разработанный по заказу Министерства градостроительства, был одобрен научно-методическим советом Министерства экономики НКР, добавил Нежде Яронян. В столичной школе искусств имени Гюрджана состоялся сольный концерт Надежды Акопян. Мероприятие прошло по инициативе самой пианистки с целью пропаганды классической музыки и фортепианного исполнительского искусства. На концерте присутствовали педагоги и воспитанники школы искусств. В зале царила дружественная атмосфера, и ощущение духовного единения сохранялось на протяжении всего вечера. В исполнении Надежды Акопян прозвучали произведения композиторов-импрессионистов импрессионистов и романтиков Дебюсси, Лекуоны, Голдшак, а также музыка малоизвестной в широких кругах Шаминад, ученицы Бизе. По просьбе присутствующих был исполнен вальс Шопена, а на бис прозвучала лезгинка Арама Хачатуряна. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.